осень в наш город пришла, расстелила из листьев ковер, и с собою она принесла позабытый наш разговор. В нашем парке аллея пуста, дым костров среди голых ветвей, и не будет уже никогда мне бабьим летом теплей. Осень, тебя никак не обойти, осень, коль ты пришла, не уходи. Осень нас снова встретиться просит. Осень, осень, осень. Посижу на скамейке один, вспомню каждую встречу с тобой. Не беги от меня, погоди, мой каприз запоздавший постой. Только это, наверное, судьба, ждать всю жизнь от тебя новостей. И не будет уже никогда мне бабьим летом теплей. Осень, тебя никак не обойти. Осень, коль ты пришла, не уходи. Осень нас снова встретиться просит. Осень, осень, осень. Осень, осень, осень. Осень, осень, осень.